Суббота. Мартин, София. Договариваясь с Софией вместе отправиться за покупками, Мартин испытывал смешанные чувства. Его попросили спеть на этом мероприятии всего пару песен. Консул набрался наглости. Мартин никогда не отказывал тем, кто просил его о помощи в конкретных благотворительных делах. Но ему придется раскрыть Софии себя, и как она на это отреагирует? Все это время ему было жутко неудобно, когда она давала ему слушать его собственные песни и рассказывала, как на нее действует его голос. Вначале ему казалось, что она просто над ним издевается, ждет его coming-out. Но потом он понял, что София даже не подозревает, кто он такой. И где-то внутри неприятным комом зашевелилось мужское самолюбие. Может, поэтому она не обращает на него женского внимания, не кокетничает, не пытается привлечь. А с другой стороны, ее признание, что его песни вдохновляют ее, было намного ценнее вовремя состроенных глазок. Мартин решил рискнуть. Потом объяснит ей, почему не признался сразу. А может, и не нужно будет ничего объяснять этой невероятной женщине. Первой в его жизни, абсолютно не старающейся привлечь его внимание. «Есть какие-нибудь пожелания по поводу дресс-кода?» — поинтересовалась София, когда они вышли в холл. «О, нет, нет, не требуется ничего особенного!» Мартин окинул взглядом Софию. Она была в черных джинсах и бежевой блузке. «Нет, пожалуй, джинсы для приема в посольстве — это слишком». София словно услышала его мысли. «Ну не пойду же я туда в джинсах! К тому же я все равно собиралась обновить гардероб!» Она широко улыбнулась Мартину. Мысль о предстоящем шопинге внезапно воодушевила и доставила удовольствие. Уйти в тень на несколько часов, чтобы явиться потом этакой птицей Феникс. Вдруг при мысли, что Мартин увидит ее красивой, при полном параде, который еще способен вернуть ей былое величие, внутри стало тепло. София улыбнулась. Да, косметика, подходящая одежда и туфли на каблуках — это то, что ей нужно. Из глубины холла, в который Михаил переместился, чтобы спастись от африканской жары и посмотреть местную прессу, он наблюдал за щебетанием Софии и суперзвезды. «Ладно, крошка, как хочешь. Ты же не надеешься, что это сойдет тебе с рук?» Он взял телефонную трубку, набрал телефон посла и, не здороваясь, сразу перешел к делу. «Найди мне телефон Дмитрия, не помню, как там его, который муж Софии Романовой. Писательницы нашей, ага!» Той самой национальной гордости. Да, спасибо, жду. Михаил смотрел вслед удаляющимся Мартину и Софии и улыбался. Погода была прекрасной, солнце светило, план мести готов. Все, как он любит.